Маленькие звереныши ногтями сцарапали с него всю кору, куда только доставали их лапки. Там не росло ни листка, а ствол был весь в рубцах от ударов ногами. Казалось, все, и старый и млад, сговорились укорачивать жизнь. Государство укорачивает жизнь человеческих детенышей. Они умещают это на природе. Разрушать, разрушать — вот задача, которую берут на себя и мир, и война. Это составляет половину воспитания. За одной из четырех стен струился ручеек, загрязненный кожевенными заводами. Тошнотворный запах просачивался в сырые классы, где, в свою очередь, распространяло зловоние загнанное туда стадо малышей. Их ноздри были, казалось, закупорены. Всего их было человек 12, самые большие 20. Они корчились на жестких партах в желтом от копоти в воздухе, проникавшим в комнату через зеленоватые оконные стекла со двора, где дымился туман поздней осени. Хрипела раскаленная до бела чугунная печка. В этом краю дрова имелись в изобилии. Когда духота становилась нестерпимой, открывали дверь, окон не открывали никогда, и в комнату врывался туман вместе с запахом кожи, кожи, которую дубят. После запаха живой кожи его находили освежающим. Но женщина, как бы она ни привыкла к изысканной обстановке, к здоровому аромату чистоты, легче мужчины умеет претерпеться к самым ужасным условиям. Это особенно заметно у постели больного, ее глазам, ее пальцам неведомо отвращение. Обоняние Анетты покорилось необходимости. Она, как и другие, вдыхала, не морщась, запахи этой норы. Претерпеться к запаху душ было труднее, ее ум был не так уступчив, как чувство. Но зато здесь не было души, охваченной лихорадкой страстей, борьбы, ненависти, скорби. Она-то скрылась от нее. Чего же ей еще? Казалось бы, остается лишь радоваться. Она нашла покой без страсти. Мягкая земля здесь не знала горя. Тучная, чадородная. Она дремлет в долине, словно зарывшись в пуховик, и положив голову на подушку холмов, чтобы слаще храпеть. Она не грезит о мире, который раскинулся за ее изголовьем. Спокойная земля, воздержанный народ, трезвые и уравновешенные умы. Не на этой земле Бог умер за всех людей. Не за эту землю страдает распятое человечество. Анетте она знакома с детства. Отсюда родом ее отец. Некогда она наслаждалась этим покоем, этой неподвижностью. А теперь она завидовала этому здоровью. А теперь ей вспоминаются слова Толстого, но они применимы не только к женщинам. Существо, не знавшее страданий и болезней. Здоровый, слишком здоровый, всегда здоровый народ, да ведь это чудовище. Жить значит умирать каждый день и каждый день сражаться. Провинция умирает, она не сражается. Она трезва, себелюбива, насмешлива, и дни ее блаженно и плавно текут, так же, как ее безмятежные реки, не выходя из берегов. Были, однако, времена, когда эта земля была охвачена пламенем. Древний бургундский город, три горделивые церкви со остроконечными готическими башнями из белого камня, покрытого бронзовым налетом и источного временем, как ржавый панцирь. Церкви, чьи силуэты воинов христовых высятся над змеящейся рекой. Их безголовые, выстроившиеся в ряд статуи святых, их разбитые, как бы в сгустках запекшейся крови, окна, сокровища собора, ковры Гаруна и тяжелые драгоценности императоров Карла, сына Карла, отцов и дедов Карла, развалины стрельчатых башен и крепостных стен времен английского владычества. Все говорит о былой могучей жизни, о балой крови, о золотом посохе знаменитых епископов, об эпических сражениях, о герцоге, о короле, о королях, который из них настоящий, который... о том, что здесь побывали войска орлеанской девственницы. Теперь улицы пустынны. Среди стен городских домов с узкими проемами дверей, поднятых на одну ступеньку и запертых на крепкие запоры, можно издали услышать гулкий шаг прохожего, неторопливо идущего по старой мостовой, а в небе крики грачей в своем тяжелом лете, обводящих черным ореолом церковные башни. Раса вымирает и блаженствует. Места у нее достаточно, земля богата соками, потребности удовлетворены, стремления ограничены. Беспокойные искатели счастья из поколения в поколение отправлялись на завоевание Парижа. Оставшиеся находят, что им стало просторней. Постель свободна, ворочайся сколько хочешь».